К тебе или ко мне? Курортная ночь была пестрой, как лоскутное одеяло. Где-то играла музыка, кто-то купался прямо в одежде. Плакал ребенок, а на волнорезе жарко целовались. Гордея держал меня за плечо так сильно, что вывернуться не получалось. Еще немного, и могли остаться синяки. У меня такая кожа. Смотрится загорелой даже зимой, но сосуды хрупкие. Почему-то информация о том, что девушка, с которой был Измайлов, уже в гостинице, меня успокоила. Значит, и правда, она ему никто. Этот бы не отправил на такси любимую. Он бы ее вообще не отпустил. А если надо было бы расстаться на 30 минут, ждал, не выпуская из вида. Хваткий. Ротвейлер же. Я невольно хмыкнула точности своей ассоциации. «Что тебя развеселило?» «Ты». «Смело. И что конкретно показалось тебе смешным?» Гордей уколол меня взглядом. Было заметно, что самолюбие парня было оголено, как электрический провод. Только тронь и заискрит. Но чувство сохранения вопило не провоцировать Измайлова. Тем более, что мы уже свернули с основной дорожки и начали карабкаться вверх. Рядом с многоэтажками еще были фонари, а когда мы отклонились к пансионату, темень под деревьями стала почти непроглядной. «Вам бы не стоило идти в трущобы. Тут живут такие, как я». «Какие же?» Почему-то в голосе Измайлова страха не было. Он шел с незнакомой девицей в темноту, но в себе не сомневался. Или не сильно дорожил своей жизнью? «Здесь обитают беспородные дворняшки. Не дети уважаемых родителей». «Меня это не пугает. Я люблю собак. К тому же у меня есть фонарик». Измайлов достал телефон. Экран вспыхнул посреди темноты неухоженной пансионатской аллеи, и я успела разглядеть лицо парня на фоне морского берега. Странный выбор. Человека на заставке я не знала, не поп-идол или актер. А судя по поцелуям, от которых я сегодня отбивалась, и душевной привязанностью Гордея он не был. А кого еще ставят на телефон? Себя? На снимке совершенно точно был другой человек. Похоже на Измайлова, но со светлыми волосами и не такой крепкий. Я бы даже сказала, субтильный. Чего притихла? Устала. На тебя не похоже. Какую-то гадость задумала. В честь чего? Я не такая. Почему-то эта фраза вызвала у нас обоих приступ смеха. Мы шли по темной аллее, подсвеченной Измайловым, но через каждые 3 метра останавливались и хихикали. А когда дошли до стены длинного одноэтажного здания кафе, стали серьезными. Гордей остановился, развернул меня к себе. Он перестал удерживать меня, но я и сама не могла пошевелиться. В его глазах, подсвеченных снизу фонариком, появилось что-то почти мистическое. Человеческая боль? У Измайлова? С какой радости? Ему-то о чем горевать? Но кроме этого было еще что-то, похожее на нежность. Ко мне? Это было еще нереальнее боли, но притягивало к себе сильнее магнита. Звало попробовать это чувство с его губ. Измайлов склонился к моему лицу. Пальцами скользнул по затылку, спустился на шею. Оттуда медленно, словно не видя, прочертил легкую линию к щеке. Убрал за ухо непослушный локон. Я застыла, ловя ощущение покоя и тишины, незнакомой близости. Предвкушение счастья? «Ты правда не такая. Не такая, как все. Особенная какая-то. Нереальная. Смотрю на тебя, и внутри все переворачивается. Ты ведьма?» «Ведьма». «А мне кажется, что русалочка. И кусаешься, потому что у тебя болит что-то. Или кто-то». Гордей потянулся губами к моему лицу, а мне стало невыносимо. Перед глазами встал бывший, и я едва не завыла от отчаяния. «Боль? Ты угадал, Измайлов. Ее у меня хоть утони». Я отшатнулась, а Гордей от неожиданности едва не выронил телефон. Судорожно поймал его уже в падении. «Не подходи близко. Русалки заманивают и топят безумцев». С горьким смешком сказала я. «Утаскивают на дно». «Так я не против. Тяни. С чего начнем?» Гордей начал вертеть головой по сторонам. «На чай пригласишь? А потом я готов тонуть в тебе». И снова я едва не завыла от болезненного спазма в том месте, где у других людей находится душа, а у меня остались только кровавые раны. «Нет, спасибо, что проводил. Надеюсь, наши пути больше не пересекутся». «Что так?» «Обоим не на пользу. Но за сопровождение большое, так сказать, искреннее мерси». «Но я же еще не проводил. Готов доставить прямо до крыльца». «До окна. И мы уже тут». Не дожидаясь, пока Гордей поймет, о чем я говорю, проскользнула вдоль стены к последнему, открытому на проветривание окну. Вскарабкалась на выступ, с него на откос. Потянулась рукой за боковой край створки, пытаясь нащупать веревку. Гордей подскочил к стене и, пытаясь подпереть меня сзади, сбил мою руку. Я пошатнулась, и бечевка, привязанная к ручке с обратной стороны, выскользнула из моих пальцев. «Твою же налево!» — закричала я. «Ну куда ты лезешь?» «Тебя поддержать!» — огрызнулся Измайлов. «Поддержал?» Едва не плача, воскликнула я. Продолжая судорожно обшаривать пальцами оконную раму с внутренней стороны, я уже понимала, что это бесполезно. Скользила ладонью, стараясь продвинуть ее дальше, но рука не пролезала. В конце концов, я замерла. Оттолкнув Гордея, начала спускаться обратно. Теперь мне было негде ночевать. Ключей от кафе мне никто не давал. «Ты передумала?» «Передумала», — ответила тихо. На меня вдруг навалилась вся тяжесть этого дня. Две работы, ругань с компанией Измайлова, вымораживающий разговор с Артурчиком. Стекла в руки подскочившего, чтобы поддержать Измайлова. Снова отстранилась, но уже устала, без агрессии. «Спасибо, что проводил. Всего хорошего». Сказала я тихим, бесцветным голосом. Отвернулась от кафе, в котором не было ни единого светлого окна, и пошла вглубь парка. Вместо того, чтобы оставить меня в покое, Измайлов двинулся следом. «Ты куда? Ну не хочешь звать на чай, не надо? Иди спать одна». «Я иду». Обойдя заросли кустарника, я шагнула к старой азалии. Обогнула мощный ствол и плюхнулась на бревнышко. На нем я иногда сидела в перерывах между сменами отдыхающих. «Все, пришла. Ты свободен. Можешь считать себя рыцарем. Спокойной ночи». «Ты что, собираешься спать на улице? Сидя?» Изумился он. «А у меня есть варианты». Измайлов огляделся по сторонам, словно оценивал интерьер номера люкс, в который его заселяли вместо президентских апартаментов. Потом наклонился ко мне и резко подхватил меня на руки. Перекинул через плечо, словно я была мешком картошки, и, не обращая внимания на протесты, понес вниз по дорожке пансионата. «Надоело с тобой разговаривать, русалка. Не зовешь к себе, значит, мы пойдем ко мне».